Дуб уединенный. Однажды весной, проезжая по Васильевскому острову, Петр увидел в саду за оградой несколько цветущих молодых дубков. Остановился, постучал в дом, позвал хозяина. Вышел мужик, мастер канатной фабрики Адмиралтейства. Петр спросил про дубки, откуда, мол, выросли такие. Мастер испуганно объяснил, что, зная про заботу государя о бережении старого дуба в Кронштадте, задумал посадить дубки на смену. Выслушав, Петр растрогался, поцеловал мастера в лоб за старание. На завтра по дороге на Петергоф он выбрал участок земли, шагами отмерил его, велел засадить дубками, обнести оградой, повесить строгое предупреждение не обрывать, не портить молодые посадки. Приехав в Кронштадт, вокруг старого дуба заказал сделать стол, лавки. Ему нравилось там сиживать с моряками. Нравилась раскидистость дуба. Он любовался коричневыми, литыми, как пули, желудями, как плотно сидели они в шершавых чашечках. Найти бы в окрестностях столько дубов, сколько здесь желудей, — вслух мечтал он, показывая красоту и совершенство желудя. Эти создания природы казались ему чудом. Он не был сентиментален. Дубы нужны были корабелам. Дубы и сосны. На один корабль шло 3000 отборных деревьев. 25 верфей ежедневно требовали качественного леса. Надо было подвозить и подвозить бревна. Значит, вырубать леса, рощи, дубравы. Военные нужды не желали ни с чем считаться. Все для армии, все для флота. Рубить и возить. Сотни вазов. Тысячи. Кораблестроители считали, что Петр на все готов ради флота, а на самом деле массовые порубки его тревожили все больше. Не в пример своим генералам и адмиралам он считал себя в ответе за всю страну с ее богатствами. Первым делом он остановил вырубки лесов вдоль рек, понимая, что леса защищают реки, что заготовителям легче рубить прибрежные леса, тут же спуская их на сплав. Второе. Запретил сводить на местные нужды качественные породы — дуб, клен, яс, лиственницу, большие сосны. Запретил рубить на дрова строевой лес, годный под корабельное дело. Такой запрет был непривычен. Подумаешь, дерево, лес по дереву не плачет. Лесов в России хватало, не то что теперь. Бережливость Петра всех удивляла. То ли он увидел, как на голландских и английских верфях каждое бревнышко считают, то ли это была хозяйская забота, потому как леса были казенные, значит, его собственные, а свое беречь надо. — Почему у нас такого сознания нет? — спрашивал Антон Осипович. — Цари, выходит, были сознательнее нас с вами? — Монархия была самым лучшим строем для нашего леса, — заявил профессор. — Я из-за этого стал ее сторонником. Монарх заботится, чтобы леса сохранить своим детям в полном порядке. Монархическое сознание историческое. Царь все время имеет в виду, каким он останется в памяти народа. Он постоянно оглядывается на отца, на деда, хочет быть не хуже, перещеголять их, для наследника старается, чтобы он не отрекался от деяния отца. Он знает, что все, что он делает, говорит, все войдет в историю. У него совсем другое чувство ответственности, чем, допустим, у кого-нибудь министра лесного хозяйства. Министр смотрит на нас, ученых, как на врагов, мешающих лесозаготовкам. Царь он нас бы привечал, потому что мы о его сокровище заботимся. Просвещенный монарх самый полезный для русских лесов. При Петре к лесу и уважение, и страх появились, он наказывать не стеснялся. Петра как ученого профессор не воспринимал, но Петра как истинного лесовода он признавал. Про лес Петр понимал то, что специалисты до сих пор не понимают. Профессор не упускал случая пройтись в адрес министра, академиков, лесозаготовителей. В свое время это доставило ему немало неприятностей. За острый язык его перевели в Карелию. Там он столкнулся с тем, как лютуют леспромхозы. Сплошь истребляют леса, продают, жгут, пытался остановить их, пока ему ночью не намяли бока. Поехал в Москву, в министерство, добился приема, ему предъявили заключение экспертов, они по-новому определили запасы леса и снизили возраст порубки, так что не придерешься. Первой стояла подпись его шефа. В Питере он спросил шефа, как вы могли такое подписать? Шеф, не стесняясь, объяснил. Написал то, что просили, и за это получил институт, и тут же предложил ему, профессору Челюкину, лабораторию, которую тот много лет добивался, хороший оклад. Пришлось заткнуться. Жить-то надо. И жить, и продвигаться. Не он, так другой бы нашелся. Все очень просто. Шеф считал свою сделку оправданной. Правда, сам он еще получил лауреата. С тех пор профессор утихомирился, усвоил, что стучать кулаком не может, не академик. Время от времени надо гнуться, поддакивать, иначе дело не сделать. А лес по-прежнему рубит, как хотят. Поймите, лес — это не деревья, не толпа, это живое существо, — сказал профессор совершенно серьезно. Я теперь, когда бываю в лесу, чувствую, что он перестал мне доверять. То, что растения чувствуют человека, — факт давно известный. Они, может, знают про нас то, что мы не знаем. Все живое — тайна. Некоторые ученые уверены, что они настолько на ДНК-кали, что могут учить Господа Бога. Не надейтесь. Он воодушевился, выпятил нижнюю челюсть, призывно простер руку. «Саженный лес! Это ж казарма!» — он оглядел нас отвращением. «Выставки бессилия! Чему учат детей? Лес — арена жестокой борьбы за существование. Бедный Дарвин! Знаете, какое самое прекрасное из доступных нам чувств? Какое?» — настаивал он. «Любовь!» — определил Серега. «Нет и нет! Самое прекрасное — это ощущение тайны. Что такое любовь? Она жива тайной, она и рождается тайной, а источник науки? Говорят, любопытство. Но откуда берется любопытство? Потому что сталкиваешься с неизвестным. Появляется неясный, туманный лик тайны, черты ее скрыты. Она молчит, но дыхание ее слышно, прикосновение к ней счастье.